Глава 19, в которой кошмарище кошмарное развивает свои успехи. Дух зла и разрушения окончательно завладел кошмарищем. Едва освободившись после заключения в ванной комнате, грознейшее величество принялось гонять по всей квартире кота Василия с целью наброситься и ободрать его шикарный хвост. Легкий на подъем кот Тимофей радостно присоединился к гонкам. Вот только он никак не мог определиться, на чьей стороне вести сражение, поэтому воевал попеременно, то с бабайкой Василием, то с грознейшим величеством. В ходе боев пострадали ни в чем не повинные тюлевые шторы в гостиной и цветочный горшок с фиалками. Хвост кота Василия также утратил свою былую пышность вследствие потери некоторого количества шерсти. Кот Тимофей лишился одного уса, а затеявшая всю эту кутерьму исчадие заработала несколько чувствительных оплеух. Бабушка Альбина, привыкшая к подобным представлениям, все это время невозмутимо сидела в кресле, вязала ажурную салфетку и ждала, когда же угомонятся ее милые питомцы. И действительно, через некоторое время боевой пыл сам собой угас. Коты-бабайки в изнеможении завалились на мягкий ковер, а исчадие устроилось на голове старушки, прихватив очень интересный детский журнал с картинками. В это время в соседнем подъезде, в квартире на 5-м этаже, дедушка Семен расхаживал по кухне и обзывал себя разными словами – неженкой, слабонервной девицей и даже еще чем похуже. Семен Порфирьевич был очень недоволен своим вчерашним поведением. Конечно, спору нет. Вид у кошмарища, сидевшего на блюде, был кошмарный и даже свирепый. Но ведь настоящий храбрый мужчина на его месте и глазом бы не моргнул. А он побежал пить таблетки. И что с того, что трубка вспыхнула ярким пламенем прямо у него во рту? Подумаешь, эко-невидаль. Зачем же падать в обморок? Да хоть бы оно, кошмарище, и вовсе сожрало все булочки и не подавилось. Разве у него в холодильнике не нашлось бы, что предложить гостям к чаю? Дедушка Семен заглянул в холодильник, и сразу же в глаза ему бросилась баночка отличного варенья из самолично собранной им летом земляники. Пожилой джентльмен решительно достал варенье из холодильника и принялся одеваться. Он надел жилет, повязал на шею платок, потом развязал и перевязал по-другому. Придирчиво осмотрев себя в зеркало, снял платок, повертел в руках, отбросил в сторону и вышел из квартиры. Однако, едва начав спускаться по ступенькам, вспомнил, что на улице зима. Вернулся в квартиру, снова повязал платок, накинул теплую зимнюю куртку, обнаружил на тумбочке забытую банку земляничного варенья, хлопнул себя по лбу и сунул банку в карман куртки. Дверь подъезда номер 2 была открыта, и пожилому джентльмену не пришлось пользоваться домофоном. Оказавшись перед квартирой соседки, Семен Порфирьевич уже собирался нажать на звонок, но тут взгляд его случайно упал на табличку с номером. Как вы помните, коварное исчадие изменило номер квартиры старушки при помощи кусочка мела, который стащила из школы. Зачем же такой милой, порядочной даме вводить людей в заблуждение? Ведь это он, Семен Порфирьевич, живет в квартире номер 13. Дедушка Семен нахмурился и почесал затылок. Затем он посмотрел на прикрепленный к двери почтовый ящик, из которого торчал новенький номер журнала «Веселые картинки», тот самый недополученный им номер, и нахмурился еще сильнее. Весь благожелательный настрой, как корова языком слизнула, и старичок сердито ткнул кнопку звонка. Когда бабушка Альбина открыла дверь, возмущение дедушки Семена достигло предела. Еще бы! Ведь на голове старушки, словно какой-то падишах, восседала кошмарище кошмарное и листала предыдущий, также недополученный им выпуск веселых картинок. Журнал был весь измусолен и имел на обложке следы зубов, свидетельство того, что он побывал в лапах кошмарища не один раз. «Обожаемая Рябина Макаровна!» От негодования пожилой джентльмен даже начал путать слова. «Прошу прощения, я неправильно выразился», – поправился он. «Уважаемая Альбина Макароновна! То есть, тьфу! Я совсем не то хотел сказать!» «Семен Порфирьевич, могу пригласить вас в гости? Я вижу, вы чем-то крайне взволнованы. Уверена, чашечка мятного чая поможет вам успокоиться и верно сформулировать мысль», – видя замешательство соседа, тактично предложила бабушка Альбина. Но старичок-философ вовсе не желал успокаиваться. «Альбина Макаровна!» – наконец выговорил он. «Вы занимаетесь хулиганством! Это возмутительно!» «Простите, Семен Порфирьевич, но я бы предпочла, чтобы вы выражались в более корректной форме. Вы изволите трезвонить в мою дверь и называть обожаемой, по-моему, хулиганством занимаетесь вы». «Нет уж, Альбина Макаровна, при всем уважении, это вы меня простите, но не могу с вами согласиться». «Случайно говорится, может каждый человек, а вот менять номер своей квартиры, чтобы получать чужие журналы, это уже форменное безобразие!» Кошмарище кошмарное, восседавшее на голове бабушки Альбины, сообразило, что речь идет об его проделках, и принялось дразнить дедушку Семена. Оно высунуло из пасти язык, оттопырило уши и сморщило нос. «Но это какая-то ошибка!» – попробовала было протестовать старушка. «Никакой ошибки! Теперь я ясно вижу, что вы сделали это совершенно сознательно и злонамеренно!» – сурово отрезал старичок. Затем, не говоря более ни слова, вручил соседке банку земляничного варенья и, скорчив кошмарищу ответную рожу, развернулся и ушел. Бабушка Альбина пребывала в замешательстве. Сначала она подумала, что сосед из первого подъезда решил ее разыграть, но потом взглянула на табличку и убедилась, что это вовсе не розыгрыш. Конечно, сначала старушка очень удивилась, когда вдруг стала получать журнал «Веселые картинки», а потом еще и «Мурзилку». Но поразмыслив, решила, что, видимо, в почтовом отделении проходит какая-нибудь благотворительная акция для пожилых людей, и перестала об этом думать. Да, из-за свойственной ей рассеянности она вполне могла не заметить, что ее квартира сменила номер. А вот почтальон, разносивший жильцам письма и газеты, заметил сразу. Дело в том, что почтовые ящики в этом доме по старинке крепились к каждой двери. Почтальон ужасно обрадовался, ведь теперь ему не нужно было каждый раз карабкаться на самый верхний этаж, да еще тащить на плече тяжелую сумку с корреспонденцией, чтобы доставить журналы по адресу. Разумеется, он не догадывался, что перемещение квартиры номер 13 с пятого этажа на первый – дело лап коварного исчадия, и счел это чудом, неспосланным свыше в ответ на его молитвы.